Димон, ты? Не я. Ну ты, Димон. Нет, не я. О, доигрался. Батюшки, куда ж тебя занесло? Да не я. Ну что, сыграл лотерею? Да не я. Кинул бюллетени? А я тебе говорил в интернете еще. Батюшки! Теперь будешь знать, как девок с трассы подбирать. Интернет, и только интернет. Ладно, я только тихо, а ты как меня подсумбаю. Так, мужчина в черной куртке, вы на профилактику хламидиоза по записи, давайте быстрее. Интернет, и только интернет. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я по поводу интимуслуг, вот объявление видел. Исправление, 4 девочки свободны. А какого возраста? У нас все девочки молодые, до 20. Скажите, в плане здоровья я как-то могу быть уверен, потому что мне там завтра ехать? Но жене. У нас все девочки молодые. 90% проходят, у всех есть справочки. Завтра это мероприятие, оно там и с женой, и с тещей там целоваться, знаете, оно всякое бывает. А куда адрес и сколько час напомните, пожалуйста? 500 классика, все включено, 700. Так, куда мне ехать, скажите? К центральному автовокзальчику подъедете, наберете, тут уже по месту девочка вас встретит. Ну все, будете на месте, наберете, да. Все, хорошо, спасибо, я выезжаю к вам. Алло, здравствуйте, я только что звонил вам. Да, еще да. Один такой маленький нюанс. У вас там сколько комнат? Одна или две? Есть апартамент. Я не могу, сейчас у меня ребенок 5-летний маленький, я его просто не могу оставить. А если я заплачу там как за час за него, ну, чтобы девочки просто посидели с ним, там, может, мультики мы включили там или еще что-то. Возможно так? Ну, конечно, конечно. Все, мне получается ехать и к автовокзалу и набирать вас, правильно? На автовокзал, да, подъедете и наберете. А, все, все, хорошо. Так, вы подошли уже? Алло, алло, да, я на центральном входе. Заходите со мной на связи вовнутрь, будет ребенок, а зовут? Да, мальчик 5 лет со мной, я в черной куртке. Ну, все, хорошо. Все, смотрите, на входе в терминал самообслуживания, сейчас проведем оплату, как раз девочка уже подойдет. Ага, ну заберут меня, да, отсюда, ну, я так понял? Ну, конечно, конечно, девочка сейчас заберут, выберите девочку. Так, что у вас отображается на экране? Ну, пополнение там, то... Интернет, да, вот эти все, вот эти. Отца на плату проводим на кошелек, все, хорошо. Смотрите, мобильная связь. Так. Ньюстар. Все, да, вот это вот меню, внесите купюру, сумма к оплате, вот этот, и зелененьким купюроприемник загорелся. Все, замечательно. Вносите денежку, только ничего не нажимайте, чтобы вы сказали... На 2 часа, вы скажите, сколько мне за 2 часа внести? 2 часа классики, наверное, обычной. А, ну, так все время за час. Ну, на 2 часа у вас 1000 к оплате идет. А когда подойдут, встретят? Мне на этом же месте оставаться, да? Ну, конечно, девочка, знаешь, сейчас к вам подойдет. Ага. Так, комиссия 50 гривен еще. Так, смотрите, ну мы же девочку оставляем, чтобы с мальчиком с вами посидела. Да, да, да. Ну, ей за часик заплатите, потому что она же... Да, я вот, да, мы с вами с самого начала обсуждали. Получается, и, ну, 1,5 в общей сумме, да, внести? Все, тогда сейчас. Так, смотрите, я внес 1600, и получается, там к оплате будет 1540. Так, что мне дальше делать? Оплатить, распечатать квитанцию. Так, есть такое. А когда подойдет девочка? Все, сейчас 2 минуточки, проверим оплату, и девочка уже через 2 минуты проверяйте. Будет возле вас. У меня вот чек в руках. Сейчас я вам наберу, хорошо. Угу. Алло, так а нам долго алло, ждать? Да. Так, а где вы стоите? Я, ну, на центральном входе, в автовокзале в самом. Так а зачем вам автовокзал? Ну, вы же сказали. Ну, вокзал, ЖД вокзал. Вы же сказали автовокзал. Железнодорожный. На автовокзал, да, подъедете и наберете. А, все, все, хорошо. Так мне на ЖД, получается, ехать сейчас или как? А вы на автовокзал? Ну да, вы сказали на автовокзал. А где автобусы ходят? Да. Нет, все поезда вам надо. А то девочка пошла, что-то нету. Тогда минут, ну, там, я не знаю, ну, из времени тогда отнимите, да? Ну, мне минут, там, ну, сколько? Ну, минут 15 до ЖД вокзала. Да не, ну, что мы будем от времени отнимать? Вы уже придете, тогда уже в апартаменты зайдете, тогда у вас начнется время. Я вам тогда наберу, да, через 15 минут? Куда мне там? Ко входу? Все, будете на центральном входе, наберете, да. Да, хорошо. Да. Алло, а я на вокзале. Обращаться? Сергей меня зовут. Смотрите, у вас квитанция на руках, да? Да. Смотрите, девочка вам вернет денежку по этой квитанции. Так. Вам просто сейчас надо оплатить по новой, чтобы девочку по турникету за вами выпустили. Те денежки, что вы оплатили, сейчас вам девочка по квитанции вернет вам деньги. Так, а с той оплатой что не так? Ну, девочка что уже выходила за вами. Блин, а как делать? У меня с собой нету столько денег сейчас. Так, а сколько у вас есть? Ну, у меня с собой, 500 гривен осталось только. Тогда давайте заявочку на один часик классики создадим, чтобы девочку по турникету пропустили. Давайте, ну, а так можно будет? А, ну, я 2 часа ж брал вообще. Ну, вы то отдохнете в свое время, да, ну, просто что по турникету ж надо девочку за вами выпустить. Я понял, ну, давайте так, ну, а что же делать, я так уже полночи езжу куда-то. Все, подходите в платежной системе. Да, ну, тут на входе, как и на автовокзале. Сейчас тут будет водофон. Угу. Давайте, диктуйте. Ну, может, я... часовую оплату вам делают. Угу. Так, оплачивай, да? Да, конечно. Драковатый чек. Сколько у вас за зарахование, скажите? Там 470. А, нет, 475. Так, подождите, ну что ж вы сделали, а? А что такое? Ну, у вас, я ж по заявочке 500 поставил, вам нужно было комиссию оплатить. Так у меня не было с собой больше, я же сказал, вам только 500 есть. О, ну, блин. Так а что делать? Ну, полчасика посчитайте, 500. Может, там. Алло. Ну, сейчас это, да, финансовый, сколько у вас до зарахования? 475 гривен. Вы мне перезвоните, да? Ну, конечно, конечно. Все, давайте. Просто я с ребенком бегаю туда-сюда. Все, сейчас, 2 минуты. Давайте. Алло? Ну, смотрите, я финансовый отдел заявочку отправил, они ответ прислали, что ну, надо, чтобы по турникету девочку пропустили, надо корректную оплату провести. Так, а что мне делать, если у меня вот нету с собой больше? Как вам взять? Вы можете взять? Ну, это с кредитки снимать разве что. Ну, так это ж не составляет проблем. Да, ну, составляет, потом кредит же возвращать, блин. Так, ну, давайте, вы снимете денежку и наберете. Давайте, давайте, ну, что уже поделать, да. Алло, да, я снял, вот, как вы сказали. Ну, я с кредитной карты вот 550 снял хотя бы на час, чтобы было. Я понял. И где вы именно стоите? На ЖД вокзале. Ну, там же. ЖД вокзальчик, да? Все, вы к терминалу уже подошли? Я уже возле него. А, все, нажимайте. Мобильная связь, Водафон. Я уже 3-й чек печатаю, правильно? Печатать чек? Да. Печатать, конечно, да. Там же мы вам по возврату денежку, вы же отдыхаете 1500, все. Да. 1000 уже вернем. Все, есть. Так, сколько же нужно ждать, да? Мне, да. Все, сейчас ровно одну минуточку, стойте на месте, никуда не отходите, приношу извинения. Да, ничего, бывает. Так, Сергей, оплата ваша не проходит, но у нас же заявочка на 2 часика с вами висит. Так, давайте, пускай это будет как новая, просто на часик. Ну давайте как-то сделаем, как будто это там другой человек ее оплачивал, а вот это вот моя. Ну просто я уже с ребенком стою уже, ну, 1.5 часа, ну и прохладно, что же. Понятно, ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж нам делать? Мы отмечаем, что эти денежки идут на возврат. Нам же это вернуть вам нужно. Я из кредитки вот последние 500 рублей снял. Там ребенку хотел в феврале день рождения там подарить кое-что, и так уже нету ничего. Ну, сейчас я попробую с директором связаться, а нет, как вам финансовый отдел тогда наберет, вы тогда там объясните ситуацию, хорошо? Хорошо, смотрите, там, ну, нам тут пока стоять, правильно? Да. Алло, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, только что общались, вы там сказали... Финансовый отдел, да, заявочку мою оставите? Так, смотрите, меня Александр зовут. Что сказать? К зачислению, какая сумма у вас была? Я, смотрите, я 550 в него зачислил, 510. Все, замечательно. Скажите, если я вам сейчас на карту скину денежку, у вас карта есть? Да, есть. Это 2 минуточки. Да, вы оставайтесь там и смотрите, вы к банкомату подойдите, приватбанка. Видели, там банкомат стоит? Да. Вот, прям к банкомату подойдите, и я вам сейчас перезвоню, вы мне смс-очкой скиньте, пожалуйста, номер карточки. Смотрите, мне сейчас можно... вы же все равно будете за нами, правильно, сейчас идти? Ну, как мы сейчас нет, сделаем. Я там, девочка, вас, ну, как бы оплату проведите. Смотрите, я сейчас, мне на 3 минуты надо отлучиться. Оставлю парня, вот, да, ну, с которым я пришел, ну, мальчика. Он стоит с табличкой, зэки разводила пи***, и писи будет вам махать. Прикинь. Да. Алло. Ну, узнаете, да? Подойдете, он вам там по носу щелкнет, там, раз, два, ну... Я думаю, вам нормально будет. Нахуй ты ебешь мозг. Ох-хо-хо-хо, малыш, слышишь, а как тебе оплата? А что ты оплату даже не проверил? Тебе впадло было ее проверять? Иди нахуй. Да подожди, ну куда ты? Блядь. Да, малой, говори. Слышишь, а тебя, да не малыш, это ты даже так подписан. Слышишь, тебя походу ебали. Да не вы. Веселый, да? Да? Не понял. Ну как бы на тебя вообще похуй, понял? Тут с тобой на связи как бы трешечку уже заплатили, как бы уже хорошо. Как бы ты настроение вообще не испортил. Вообще не испортил? Ну, никак? А что ты слышишь? А что ты мои оплаты не проверял? Не нахуй. Да нахуй мне твои оплаты проверять. А что ты, ну а реально, а что, я не по хватку теряешь или что? Уже люди платят, я же говорю, помимо тебя еще платят. Так... А кто это только что два оплатил? Так а что там, пацаны, нормально все у вас? Погоди, не горюй, погоди, мне даже платят, я даже не знаю, кто платит уже, иди нахуй, а? Ладно, я на самом деле просто кое-что хотел сказать. Алло. Тебе правда интересно? Ну конечно. Пшел. Ладно, стой, давай нормально. Как тебя зовут? А? Как звать тебя? Эммануил? Пшел, Эммануил. Спасибо. Пожалуйста. Наумничалась, дурочка. Да ладно, наумничался. Ну что, вы что же веселиться любите? Вы же ребята веселые. Ну а что не повеселиться, если ты пидормот нахуй ходишь, облизываешь, блядь, заборы в 3 часа ночи. Ну конечно, ну а что поделать? А вы тоже, я смотрю, да, тут в 3 часа ночи нормальные дела делаете. Так мы кайфуем с этим, дурочка, и веселимся с таких, как ты. Как вы веселитесь, пацаны? Ну вот реально, как вы веселитесь? Сидите в бане, пьете его, слушай, и баня уже есть. Слышь, там тебе парень что-то говорит, твой дат, типа, сбрось меня.